У них и впрямь нашлось время все обсудить, и перекусить, и даже подремать, и воспользоваться системой санитарных удобств корабля, очень функциональной, но не слишком приятной с человеческой точки зрения. А за 2 часа до приближения к планете Петенька объявил, что обнаружил вокруг планеты вовсе не астероиды, а кольцо искусственного происхождения. Воображение Мартина тут же нарисовало что-то вроде воспетого в фантастике мира кольца, где и проживают ключники, склонные к технологии. Но все оказалось проще. Маленькую холодную планету с серовато-синей поверхностью окружало кольцо, даже несколько колец из кружащих на высоких орбитах черных кораблей. Разделенные всего лишь десятками километров, плыли над унылым пустынным миром тысячи и тысячи огромных черных шаров. В несколько слоев, на нескольких орбитах, будто траурные хороводы, будто диадема черного жемчуга на синюшном лике мертвой планеты. «Мы были правы», — сказал Павлик. «Ах, как мы были правы! А ты, друг, поддержал нас в минуту растерянности и колебания. Спасибо!» «В чем правы?» — не понял Мартин. «Ключники не могли построить подобный флот», — возбужденно сказал Беззариец. «Это требовало бы ресурсов нескольких урбанизированных планет. Они нашли флот исчезнувшей древней расы, понимаешь?» Жили-поживали, строили города и заводы. Потом обнаружили, что вокруг соседней планеты кружится такое диво. Поднатужились, отправили экспедицию и нашли склад кораблей. Возможно, какие-то сооружения на самой планете. Они действительно лишь ключники, Мартин. Они не строители врат. Они незаконные пользователи. «А почему не наследники?» – спросил Мартин. «Знаешь, на Земле принято считать, что бесхозное имущество принадлежит тому, кто его нашел». «Типично многоклеточный подход», — заявил Павлик. «Бесхозное имущество принадлежит всем». Мартин так и не смог понять, шутит Беззариец или против обыкновения серьезен. Их корабль уже вышел на орбиту вокруг мертвого мира. Павлик увлеченно сканировал поверхность серой планеты. Потом заявил: «Никаких признаков цивилизации. Итак, они обнаружили лишь корабли. Разобрались в механизмах, привели свою планету в порядок и беззаботно на ней обитают. А отдельные особи отправились покорять галактику. Ах, как удачно!» Почему-то Мартину стало неуютно. Он спросил: «Что ты задумал, Павлик?» «Волну экспансии надо остановить», — сказал Павлик. «Ты согласен?» «Надо обсудить с ключниками ваши догадки», — упрямо ответил Мартин. «Они же разумные и вменяемые существа». «Вот именно, разумные!» — фыркнул Павлик. «Друг мой, они будут длить и длить свое продвижение по галактике, пока не станет слишком поздно. Никакое разумное существо не откажется от подарка богов». «Хорошо, что ты предлагаешь?» — смирился Мартин. «Захватить какой-либо корабль? Атаковать ту мирную планету, где ключники отдыхают от трудов?» «Сомневаюсь, что у нас хватит сил для захвата хотя бы одного корабля», — вполне вменяемо признал Павлик. «Ключники, должно быть, сотню лет разбирались в чужих технологиях, а нам вряд ли дадут хотя бы несколько суток. К тому же захватить эти корабли значит встать перед небывалым искушением. Неужели ты думаешь, Мартин, что мы не хотим овладеть подобными знаниями? Неужели нам не хочется бороздить галактику из конца в конец, отправиться к центру Вселенной, постигнуть тайны пространства, вещества и времени? Это слишком большой соблазн, Мартин». «Кольцо всевластия», — мрачно сказал Мартин, глядя на кружащий вокруг планеты черный обруч. «Ясное дело, в здравом уме от такого не откажешься. Поэтому мы должны уничтожить все черные корабли», — заключил Павлик. «Наносить удар по обитаемой планете ключников мы, вероятно, не станем. Геноцид не наш метод. Но если мы одним ударом лишим ключников всего флота, волна экспансии захлебнется сама собой. Вряд ли на данный момент они задействовали более 1000 кораблей, а здесь их десятки, сотни тысяч». «Какова температура твоего синего лабиринта?» — вежливо спросил Мартин. «На 1 градус выше критической», — честно ответил беззариец. Часть его зрительных рецепторов повернулась в сторону людей. «Пойми, я действительно не решился бы на такое в здравом уме. Я вынужден был ввергнуть себя в ограниченное, контролируемое безумие, в манию». Мартин поймал перепуганный взгляд Ирины и спросил как можно спокойнее. «И как ты собираешься уничтожить сотни тысяч кораблей километрового размера каждый? Пойдешь на таран?» «Мартин!» — весело сказал Павлик. «Ну неужели ты не знаешь, что любой двигатель может служить оружием? Мы сдвинем Вселенную относительно этих кораблей. Ненамного. Так, чтобы они вошли в звезду. Это чудовищно мощные машины, но такого не выдержат даже они». «К тому же я могу сдвинуть их по частям», — поддержал Павлика Петенька. «Вначале одну половинку шара, потом другую». «Ах ты мой умница!» — ласково сказал Павлик. «Гениальный ребенок, правда?» «Павлик, мы против!» — воскликнул Мартин. «Если уж ты взял нас в экспедицию...» «Я не обещал вам права решающего голоса», — напомнил беззариец. «Люди нам симпатичны, и я постараюсь о вас позаботиться, даже ценой собственной гибели, но черные корабли будут уничтожены». «Павлик!» — выкрикнула Ирина. «Ты не говорил о подобных замыслах!» «Когда я был в здравом уме, они казались мне отвратительными», — печально признал Павлик. «Постарайтесь не волноваться, все произойдет очень быстро». Очень медленно Мартин опустил руку в карман, достал револьвер, взвел курок. Вытащил руку сквозь упругую мембрану, прижимающую его к ложементу. Сказал: «Павлик, остановись». Амеба вздохнула. «Мартин, ты соображаешь, что находишься на живом корабле, которым способны управлять только мы?» «Да», — сказал Мартин. «И ты понимаешь, что, повинуясь моей мгновенной мысленной команде, корабль способен тебя расплющить или разорвать пополам?» «Да?» — Павлик засмеялся. «Уважаю мужество! Нет, я не стану причинять вам вред, друзья. Я по-прежнему считаю вас друзьями и союзниками. Вы просто скованы барьерами разума. Мартин, ты можешь стрелять. Динамическое воздействие не способно причинить вред моему телу. Пуля пройдет на вылет». «Даже если я попаду в синий лабиринт?» — уточнил Мартин. «Да», — хихикнул Павлик. «Структура пропустит пулю и продолжит работу». «Что ж, я вовсе не полагался на кинетическую энергию», — признался Мартин. И нажал на спуск. В маленьком помещении кабины выстрел прозвучал мягко и глухо. В прозрачном теле беззарийца возник бурлящий след, будто в воду ткнули раскаленной иглой. Мартин не промазал, кипящая полоса прошла прямо сквозь синий лабиринт. Прошедшая на вылет пуля с чмоканьем пронзила купол, на котором не осталось даже следов, и ушла в пустоту, куда-то в сторону черных звездолетов. «Хи-хи-хи», — сказал Павлик. «Корка». «Коронка». «Королева сентенций». «Эссенция». На миг он замолчал, а следующие слова прозвучали почти уместно. «Деменция, деменция! Хи-хи! Роли тени, летание!» «Я полагался на переход кинетической энергии в потенциальную», — сказал Мартин. И выстрелил еще дважды. Кипящие полосы вновь пронзили синий лабиринт. Беззариец издал тонкий писк и заявил. «Азх! Охро! А-а-а-ро!» Корпус корабля мелко завибрировал. Мартин посмотрел на Ирину. Девушка кричала. Странно, но Мартин даже не слышал ее крика, будто сознание фильтровало ненужные звуки. «Я свел его с ума», — сказал Мартин. «Прости, Иринка, нельзя позволять им уничтожать флот». «У Павлика теперь интересные мысли», — обиженно заявил пилот Петенька. «Почему только у него? Я тоже хочу!» «Высади нас на планете ключников», — сказал Мартин. «На той, у которой мы были в начале. И я сделаю твои мысли такими же интересными». «А корабли?» — обиженно спросил Петенька. «Потом», ласково, будто человеческому ребенку, сказал Мартин. «А потом покидаешь кораблики в солнце. Вначале отвези нас обратно». «Не обманешь?» – спросил Петенька. Крик Ирины наконец-то дошел до сознания Мартина. Как раз в тот момент, когда девушка перестала кричать и спросила: «Зачем? Ну зачем? Оба вы идиоты!» Мартин посмотрел на нее и честно объяснил. «Чтобы оставшиеся корабли ключников не разнесли в пыль Беззар и землю. Он не понимает многоклеточных, не понимает, что такое месть». Ирина закрыла глаза, кивнула, прошептала. «Я хочу уйти отсюда. Мартин, что-то происходит». «Люди!» – озабоченно сказал Петенька. «Я не могу, наверное, вас отвезти на ту планету. Простите. Кусочки металла, которые ты разогнал, достигли черных кораблей и стукнулись в обшивку. Корабли оживают». Мартин поглядел на экран купол как раз в тот момент, когда гирлянды черных кораблей окутались призрачным белым светом. Павлик весело забулькал, фокус наблюдения метался по экрану, ни на чем не останавливаясь, словно взгляд младенца, еще не обретшего разум. Все-таки перед ними было не кладбище. И какими бы ничтожными ни были свинцовые пульки, стукнувшиеся о борта кораблей, неведомые механизмы расценили выстрелы как нападение. «Ой-ой-ой!» – закричал Петенька. «Будем драться, а потом умрем, все умрем! Девушка не умрет, ее еще много, а нас мало!» Корабль швырнуло в сторону. И вряд ли это двигалась вселенная. Перегрузка катком прошла по телу Мартина. Их тащило куда-то к черным кораблям, сияющим мертвенным свечением. Показалось Мартину, или один корабль и впрямь развалился на аккуратные полусферы, разлетевшиеся в разные стороны? «Мартин! Мартин!» — он посмотрел на Ирину, уже догадываясь, что та скажет. «Я боюсь!» — крикнула девушка. «Я боюсь этих кораблей!» «Нет», — сказал Мартин, — «нет, у нас есть шанс!» «Не хочу!» — вопила Ирина, дергаясь в плотном коконе. «Не хочу туда! Помогите! Ну, сделайте хоть что-нибудь!» «Тебе помочь прекратить бояться?» — весело спросил Петенька. «Навсегда, насовсем!» «Да!» — крикнула Ирина. Мартин прицелился в Петеньку, но корабль слишком швыряло, чтобы он смог попасть в синий лабиринт беззарийца с первого выстрела. Вначале закричала Ирина, а потом корабль ударила так сильно, что Мартин потерял сознание.